«Я буду ходить в студенческую столовую», — быстро сказал Жан-Марк. «И глотать на ходу всякую дрянь? Нет, ты будешь обедать дома, если только тебе это не противно». «Нисколько, но... Так что мы все-таки будем видеться». «Да, конечно». «Аньес сможет приходить к тебе убирать 2-3 раза в неделю». «Ну нет», — воскликнул Жан-Марк, — «если я переезжаю, то для того, чтобы быть по-настоящему независимым». Возмущение сына понравилось Филиппу. На его месте он ответил бы то же самое. Горделивая усмешка тронула его губы. «Остается один вопрос», — сказал он. «Сколько тебе придется платить за эту комнату?» «Сущие гроши, но все-таки». «Я устроюсь, буду давать уроки». «Я не хочу, чтобы это шло в ущерб твоим занятиям. Я все равно собирался давать тебе на расходы больше прежнего». Жан-Марк сутулился, щедрость отца доконала его. И так даже собственную свободу он вовсе не завоевал, а получил словно в подарок. Филипп подписал все письма, позвонил секретарше, отдал ей папку и, повернувшись к сыну, спросил: «А как там насчет мебели?» «Ну, самое необходимое есть. У нас на чердаке найдется все, что нужно. Ты сам выберешь. А Кароль с удовольствием возьмется обставить твою комнату. Не стоит, папа». «Ты не хочешь, чтобы она тебе помогла?» «Нет». «У нее прекрасный вкус». «Знаю, но не надо, уверяю тебя. Мне хотелось бы самому. Самому все сделать, понимаешь?» «Хорошо», — сказал Филипп, «но, надеюсь, ты пригласишь нас на новоселье». Жан-Марк вымученно улыбнулся. От напряжения у него даже кожа на лице заболела. Еще немного, и он не выдержит. «Ну, конечно». Зазвонил телефон. Филипп взял трубку, и сразу его взгляд, весь его вид приобрели значительность. Прижав трубку к уху, он продолжал глядеть на сына. Пока слушал, хмурил брови, отвечал. Собеседник Филиппа, господин Уссон, судя по всему, не соглашался с его доводами. Но мало-помалу, вкрадчивые интонации Филиппа становились все более настойчивыми и уверенными. Фразы все длиннее, и господин Уссон уже не прерывал отца. «Отец его охмурит», — подумал Жан-Марк. В эту минуту вошел господин Виссо, извинился и попятился было к дверям. Но Филипп знаком велел ему остаться. Черкнул несколько слов в блокноте и протянул листок, не прерывая беседы с клиентом. Господин Виссо тотчас вызвал господина Зюрелли. И этому Филипп тоже отдал какие-то распоряжения, сначала на бумаге, а потом в полголоса, прикрыв трубку рукой. Прежде Жан-Марк пришел бы в восхищение от властной непринужденности отца. Но сейчас он терзался, словно все это было для него упреком в слабости. Не давала покоя мысль, что во всех затруднениях ему помогает человек, которому он так мучительно завидует. Отец подавлял его своим авторитетом, возрастом, даже присутствием. Тон Филиппа, между тем, делался все более уверенным. Состязание подходило к концу. «Ну да», — говорил Филипп, — «это единственное решение. Я обеспечиваю гарантии». «Да, я их увижу сегодня в 7 часов. Поставлю их в известность». «Хорошо. Завтра ровно в 16 в моем кабинете». Филипп повесил трубку. Он весь сиял. Дело было улажено. Виссо и Зюрелли удалились, немые от восхищения. «Так вот», — сказал Филипп, снова обращаясь к сыну, — «набросай мне свой месячный бюджет. Я заранее с ним согласен. В 7 часов у меня деловое свидание, но оно будет недолгим. Если ты меня подождешь, мы вместе пойдем домой». Жан-Марк отказался, ему нужно было зайти к товарищу за книгой. Эта отговорка выглядела такой неловкой, а тон был таким виноватым, что он сам на себя разозлился. От собственной лжи Жан-Марк даже покраснел, покрылся испариной. Но отец с рассеянным видом проводил его до двери. В приемной тихо стучала пишущая машинка. Мадмуазель Бигаро подняла взгляд от клавиш и с умилением посмотрела на эту мифическую личность хозяйского сына.